Хвала Аллаху, Господу миров, который установил мудрые законы и не сделал их обременительными. Мир и благословение Аллаха пророку Мухаммаду, который разъяснил нам Божью волю и на своем примере показал, как добиваться его милости и прощения. Мир и благословение его семье и его сподвижникам, а также всем, кто неотступно следует их светлым путем. В современном мире отношение к традиционному браку неоднозначное. Люди, не желающие отвечать за свои поступки, предпочитают не обременять себя брачными узами. Гражданский брак, которым сегодня называют банальное сожительство, легко разрушается при малейших разногласиях и конфликтах. Для людей, верующих, брак – это не просто дань традиции, но способ в духовном и телесном единении заслужить благоволение Господа. В исламе институт брака имеет огромное значение, и семейно-брачные отношения четко регулируются шариатом. В правовом смысле брак – это договор, позволяющий мужчине и женщине состоять в супружеских отношениях и устанавливающий определенные отношения между супругом и кровными родственниками другого супруга, а также между родственниками обоих супругов. Для законности брака необходимо, чтобы не было никаких причин, препятствующих соединению мужчины и женщины, а также их обоюдное согласие, после чего опекун невесты в присутствии свидетелей выдает ее замуж за жениха, а тот берет ее в жены. Вопреки расхожему мнению, шариат категорически запрещает выдавать девушек замуж против их воли или препятствовать их сочетанию браком с любимым человеком, если нет весомой причины отказать ему. В достоверном хадисе говорится: «Нельзя жениться на женщине, которая уже побывала замужем, не посовещавшись с ней, и нельзя жениться на девушке, которая еще не была замужем, не спросив ее согласия». Люди спросили: «О посланник Аллаха, как она может выразить свое согласие?» Он ответил: «Молчанием». Этот хадис передали Аль-Бухари и Муслим. Что же может помешать сочетанию браком мужчины и женщины? В Священном Коране подробно расписано, с кем мужчина не может состоять в браке. Причиной может быть кровное или молочное родство, а также свойство, то есть близкие отношения, вытекающие из брачного союза. Коран запрещает жениться на матерях и бабушках, дочерях и внучках, сестрах, тетках и племянницах, а также на женах отцов и сыновей. Мужчина также не может жениться на матери, дочери или сестре своей жены. Причем мать жены становится запретной сразу после заключения брака, а женитьба на дочери жены становится невозможной после того, как супруги имели близость. Что касается сестры жены, то мужчина может жениться на ней лишь после развода со своей женой или после ее смерти. Из хадисов также известно, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, запретил жениться одновременно на женщине и ее тетке. Жениться на остальных родственницах или свойственницах разрешается. Например, разрешается жениться на двоюродной сестре, или на матери своей мачехи, или на матери жены своего сына, или на жене своего тестя. Подобные ситуации возникают редко, но следует знать, что запретов на этот счет нет ни в Коране, ни в Сунне. Кроме того, все запреты, связанные с кровным родством, распространяются и на молочное родство. То есть нельзя жениться на молочной матери, молочной сестре, дочери молочной сестры или молочного брата и так далее. Для установления молочного родства достаточно, чтобы женщина 5 раз досыта накормила грудью ребенка, которому не исполнилось 2 года. В этом случае он становится ее молочным сыном, а все ее дети становятся его молочными братьями и сестрами. Если впоследствии молочная мать выйдет замуж за другого мужчину, то ее дети от этого брака станут его молочными братьями или сестрами. То же относится и к детям молочного отца. Если он женится на другой женщине и у них родятся дети, то они станут его молочными братьями или сестрами. Молочное родство делает запретным вступление в брак, допускает общение и уединение, но не дает права на наследство и материальное обеспечение. Если это ясно, то рассмотрим еще несколько случаев, когда брак невозможен. Шариат запрещает жениться на замужних женщинах. Казалось бы, это очевидно. Для чего вообще говорить об этом? Дело в том, что муж может пропасть без вести или бросить жену без объявления развода. В таких случаях женщина не может выйти замуж до тех пор, пока ее предыдущий брак не будет аннулирован в судебном порядке. Мусульманину также запрещается жениться на прелюбодейке, пока она не покается, или на немусульманке, за исключением целомудренных женщин, исповедующих иудаизм или христианство. Ему также запрещается жениться на разведенной женщине или вдове до истечения идды. Следует знать, что мусульманка не может выйти замуж сразу после развода или смерти мужа. Она должна выждать срок идда, длительность которого зависит от обстоятельств и от состояния женщины. Мусульманину также запрещается жениться в пятый раз, имея 4 жены, и вступать в брак, находясь в ихраме во время хаджа или малого паломничества, умры. Есть ситуации, когда шариат не позволяет бывшим супругам повторно вступать в брак. Например, если муж развелся с женой 3 раза, то они не могут жениться снова даже по взаимному согласию, пока женщина не выйдет замуж за другого мужчину. Если же она выйдет замуж за другого мужчину, и между ними будет интимная близость, а потом они разведутся, то бывшие супруги могут снова сочетаться браком. Причем шариат строжайше запрещает заключать фиктивный брак с такой женщиной, чтобы сделать ее дозволенной для бывшего мужа. Повторный брак невозможен и между бывшими супругами, которые развелись из-за обвинения в супружеской измене после того, как они свидетельствовали друг против друга в суде. В шариате данная процедура называется муляана, и она приводит к пожизненному разлучению бывших супругов. Есть некоторые формы брака, которые были распространены в доисламские времена, но запрещены в период ниспослания Корана. В частности, после освобождения Мекки были окончательно запрещены временные браки, когда мужчина и женщина договариваются сожительствовать в течение определенного срока за определенную плату. Другой запрещенной формой брака является шигар. Это договор, по которому один мужчина выдает свою сестру или дочь за другого мужчину на условии, что тот, в свою очередь, женит его на своей сестре или дочери. Подобные браки недействительны, и если мужчина и женщина поженились на таких условиях, то они обязаны расстаться. В шариате это называется не разводом, таляк, а расторжением брака, фасх. Так же поступают, если мужчина и женщина поженились, не зная о наличии причины, делающей их союз невозможным. Но если таких причин нет, то для узаконивания отношений между мужчиной и женщиной необходимо провести обряд бракосочетания никях. Он сопровождается заключением брачного договора, который действителен лишь при выполнении нескольких условий. Первое условие – это согласие жениха и невесты. Ранее мы уже отметили, что ни мужчина, ни женщина не могут быть принуждены к вступлению в брак. Этого мнения придерживались имам Абу Ханифа и многие другие. В трудах по законоведению описываются разные ситуации и приводятся разные мнения на этот счет, но мнение Абу Ханифы представляется наиболее убедительным. Поэтому, если отец выдал девушку замуж вопреки ее воле, она имеет право остаться замужем, если пожелает, или обратиться к кадию с просьбой расторгнуть брак. Второе условие – это согласие опекуна невесты. Именно он выдает замуж свою подопечную, и без его согласия брак недействителен. Этого мнения придерживалось большинство улемов, в том числе имама Шафия. Имам Абу Ханифа, напротив, считал, что согласие опекуна невесты не обязательно, и что женщина может выйти замуж за ровню без его согласия. Опираясь на суждение по аналогии, Абу Ханифа и его последователи полагали, что если женщина имеет право заключать коммерческие договоры, то может представлять свои интересы и при заключении брачного договора. Однако аргументы большинства законоведов выглядят убедительнее. В Коране неоднократно указывается на то, что женщина не выходит замуж самостоятельно, а ее выдают замуж. Например, в суре «Корова» говорится: «Не выдавайте мусульманок замуж за язычников», а в суре «Женщины» сказано: «Посему женитесь на них с разрешения их семей». Обобщая аяты на эту тему, имам Аль-Куртуби пишет: «Говоря о браке, Всевышний всегда обращается к мужчинам. И если бы женщины имели право самостоятельно выходить замуж, то Аллах упомянул бы об этом». Данный вывод подтверждается хадисами, в которых однозначно подчеркивается роль опекуна в женитьбе его подопечной. В хадисе, переданном имамом Ахмадом и Ибн Маджей, говорится: «Бракосочетание недействительно без опекуна, и султан – опекун той, у которой нет опекуна». На эту тему есть и другие достоверные сообщения. Кто же может быть опекуном невесты? В первую очередь это отец девушки. Его присутствие при сочетании браком дочери обязательно. Если по каким-либо причинам отец не может присутствовать на бракосочетании, он должен уполномочить кого-либо выдать его дочь замуж с его согласия. Некоторые улемы разрешают озвучить согласие по телефону так, чтобы сочетающиеся браком и свидетели отчетливо слышали это. Если отца нет, то право на опекунство переходит поочередно к деду по отцовской линии, потом к сыну, потом к брату по отцу и по матери, потом к брату по отцу, потом к сыновьям братьев, потом к дядьям со стороны отца, а потом к их сыновьям и так далее. Опекуном мусульманки может быть только совершеннолетний мужчина-мусульманин, находящийся в здравом уме и приходящийся девушке родственником со стороны отца. Это значит, что ни мать, ни дед, ни дядя со стороны матери ни при каких обстоятельствах не могут выдать девушку замуж. Родственник, не исповедующий ислам, также не может выступать опекуном мусульманки. Если у девушки нет родственников-мусульман со стороны отца, то выдать ее замуж может имам мечети или официальный представитель религиозной организации мусульман. Желательно, чтобы он пользовался авторитетом среди верующих и мог позаботиться об интересах девушки перед замужеством и впоследствии, если в этом возникнет необходимость. Третье условие – это присутствие двух свидетелей, причем это должны быть совершеннолетние мужчины, исповедующие ислам. В хадисе сказано: «Бракосочетание недействительно без опекуна и двух справедливых свидетелей». Этот хадис передал имам Аль-Бейхаки. Опираясь на этот текст, шафииты считали, что свидетели должны быть известны своей правдивостью. Имам Абу Ханифа и его последователи не считали это требование к свидетелям обязательным. Свидетельство одного мужчины и одной женщины или одного мужчины и двух женщин недостаточно для заключения брака. Четвертое условие по-арабски называется «аль-иджаб валь-кабуль». Это значит, что опекун невесты говорит, что выдает свою подопечную замуж за жениха, а тот, в свою очередь, говорит, что берет ее в жены. Это должно произойти в присутствии свидетелей на одном собрании. Если опекун сделает предложение жениху, а жених ответит ему после того, как они расстанутся, то его согласие не считается действительным. Не обязательно, чтобы жених ответил сразу, но его согласие должно быть озвучено на той же встрече, пока обстоятельства не указывают на то, что опекун невесты изменил свое намерение. Законоведы единодушны в том, что при бракосочетании не обязательно произносить определенные слова на арабском языке. Опекуну невесты достаточно сказать: «Я выдаю свою дочь Амину замуж за тебя», а жениху достаточно ответить: «Я взял вашу дочь Амину в жены» на том языке, который им понятен. Главное, чтобы слова опекуна недвусмысленно указывали на его намерение выдать замуж конкретную девушку. Что это значит? Во-первых, если у отца несколько дочерей, то для законности брака он обязан назвать имя той дочери, которую он выдает замуж. Во-вторых, опекун не должен использовать образные выражения или намеки, которые не указывают прямо на то, что он выдает свою подопечную замуж. Например, недостаточно сказать: «Я отдаю тебе свою дочь» или «Теперь она твоя». Необходимо произнести: «Я выдаю или выдал свою дочь Амину замуж за тебя». Примечательно, что по поводу ответа жениха улемы не так категоричны и разрешают выразить свое согласие на брак любой понятной фразой. Например, достаточно сказать: «Я согласен» или «Договорились». В Коране ясно говорится, что при женитьбе муж должен преподнести жене махр. Так называется подарок, который жених преподносит невесте по поводу бракосочетания. По мнению ханафитов, это должно быть имущество, которое представляет хоть какую-либо ценность, потому что в Коране сказано: «Вам дозволены все остальные женщины, если вы добиваетесь их посредством вашего имущества». Это значит, что нельзя вместо махра потребовать от мужчины совершать молитву, соблюдать пост, и нельзя дать вместо махра нечто, что не представляет никакой ценности, например, зернышко. Ханафитские законоведы также не признают в качестве махра обучение жены какой-либо части Корана. В этом они расходятся во мнении с шафиитами. Причиной разногласий стал известный хадис Сахля ибн Саада о том, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, поженил совершенно неимущего сподвижника на женщине, обязав его обучить ее нескольким названным сурам из Корана. Этот хадис приводится в сахихах Аль-Бухари и Муслима и во многих других источниках. В любом случае, махр является обязательным, и если жених может подарить невесте хотя бы железное колечко, он должен сделать это. Тем не менее, махр не относится к условиям законности брака, И если жених и невеста не договорились о размерах махра до бракосочетания, то брак считается действительным. В Коране сказано: «Нет на вас греха, если вы разведетесь с женами, не коснувшись их и не установив для них обязательное вознаграждение». Отсюда следует, что оговаривать махр при бракосочетании или до этого не обязательно. Но после того, как супруги придут к соглашению относительно его размеров и сроков выплаты, муж обязан выполнить свои обязательства. Если эти условия не были оговорены заранее, то после бракосочетания жена вправе потребовать махр, который получают подобные ей женщины согласно обычаям ее страны. Женщина может потребовать махр до свадьбы или отложить его целиком или частично на потом. Если муж не выплатил махр полностью, жена может пойти ему на уступку и простить ему махр или его часть, а он при желании может увеличить размер махра, чтобы сделать приятное жене. На это указывают слова Всевышнего: «На вас не будет греха, если вы придете к обоюдному согласию после того, как определите обязательное вознаграждение». То есть после установления размера махра супруги могут изменить решение по обоюдному согласию. Шариат никак не ограничивает размеры махра, и Коран намекает на то, что махр может равняться целому кинтару. В прежние времена мусульманки довольствовались малым и соглашались на горстку фиников или на простые сандалии. В хадисе сообщается, что наш посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Лучшим махром является тот, что не обременителен». Этот хадис передал имам Абу Дауд. Но времена изменились, и родственники невесты стали требовать от женихов дорогие подарки. В одних случаях это оправданно, а в других нет. Родственники невесты не должны завышать махр, если достойный жених не способен сделать такой подарок и если это становится причиной откладывания свадьбы. Но бывают случаи, когда махр большого размера становится своеобразной страховкой для женщины. Ведь если махр невелик, а мужчина не отличается благородством, то при неблагоприятном стечении обстоятельств он может без зазрения совести развестись с женой и фактически оставить ее ни с чем. Поэтому шариат защищает интересы женщины и объявляет махр ее собственностью, которой не могут распоряжаться ни ее отец, ни ее муж. После сочетания браком мужчина и женщина становятся полноправными супругами, и в шариате не оговаривается срок, который должен пройти между бракосочетанием и началом совместной жизни. Стороны должны решить этот вопрос по обоюдному согласию и на основании обычаев своей страны. Если молодые люди испытывают друг другу нежные чувства и имеют возможность жить вместе, то родителям и родственникам не следует медлить со свадьбой. В зависимости от обычаев страны свадьбу устраивают либо до начала совместной жизни, либо после этого. Свадебное угощение не является обязательным с точки зрения шариата, но эта добрая традиция была одобрена и рекомендована нашим пророком, мир ему и благословение Аллаха. А вот принимать приглашение на свадьбу обязательно, так как в хадисе сказано: «А кто не принял приглашение, тот ослушался Аллаха и его посланника». О Аллах, умножь наши знания и сделай их полезными для нас и для всех, кто окружает нас. Защити нас от знаний, которые не приносят пользу, и от знаний, которые могут свидетельствовать против нас в день страшного суда. Аминь.